«Отлично!» — радостно воскликнула Гуйчень. «Так и сделаем. Это будет прекрасный поступок, который к тому же сам собой напрашивается. Хорошо, что тебе сейчас все это пришло в голову, а то бы я об этом и не вспомнила совсем. Только другим пока ничего не говори, а то, может быть, Тин-Тин будет неудобно. Отдай бумаги и скажи, что нашла их». Жохуа тут же принесла бумаги госпожи Цзы и, протягивая их, Сюин сказала: «Вот, посмотрите-ка, случается ведь в жизни, просто не верится даже». Тин-Тин сразу догадалась, чьи эти документы. Видя, что Сюин стоит в нерешительности, она стала уговаривать ее взять бумаги. «Колебаться тут нечего, ведь среди нас нет никого с таким именем и фамилией. А бумаги не поддельные, об этом свидетельствуют печати. Отошлите-ка скорее все это Яо Чай, она будет очень рада, уверяю вас». Сюин позвала того же слугу, велела ему отнести девушке бумаги и передать ей, что они их нашли. Вскоре Цзи Яо Чай лично явилась поблагодарить Сюин. На ее расспросы, где и когда нашли эти бумаги, Жохуа ответила что-то неопределенное и добавила: «Подавайте смело и ни о чем не думайте. Если что-то будет не так, мы все тут готовы отвечать, ведь это не шутки. Кому из нас не хочется добиться почести и славы?» Яо Чай растроганно еще раз поблагодарила всех, простилась и ушла. Вскоре настал день экзаменов в палате. Это было третье число третьей луны. Гуйчень вместе с подругами явилась в палату обрядов. Здесь, в большом зале, собрались ученые-девицы со всех концов поднебесной страны. У всех было приподнятое настроение, и в зале стоял шум, и чувствовалось оживление. Началась перекличка, а затем и сами экзамены, которые кончились лишь поздно вечером. Прошло несколько дней. За это время начальник палаты обрядов, он же главный экзаменатор Бяньбинь, вместе со своим заместителем Мэн Мо и другими экзаменаторами, просмотрели все сочинения. Установили по достоинству работ, кто занял какое место, наметили счастливый день для обнародования списка выдержавших экзамены и начали уже составлять доклад государыне. Как вдруг пришло общее прошение от 10 девушек, приехавших в столицу из разных мест, из Дяньнани, Хуяннани, Хэбэя, из Хэдуна и других областей. В прошении говорилось, что некоторые из них по болезни пропустили областные экзамены, другие прошли на областных экзаменах, но по тем или иным причинам опоздали к экзаменам в палате, и все просили об одном — разрешить им дополнительно держать экзамен в палате. Девицы просили дать им сразу 4 экзаменационные темы, 2 за областные экзамены, 2 за экзамены в палате, и заверяли, что готовы понести любое наказание, если они в течение дня не успеют написать эти сочинения, или если сочинения кажутся плохими по содержанию или по стилю. Первым в прошении стояло имя Ши Ютань, следующим Ай Цуй Фан, затем шли Ди Чэнь Юй, Янь Динь Синь, Сей Вэнь Динь, Ши Лань Янь, Чэнь Шу Юань, Бо Ли Дюань, Го Жуй Джэнь и, наконец, Джоу Цин Тань. Главные экзаменаторы Бяньбинь и Мэн Мо не посмели решать вопрос сами и отправились по этому поводу с докладом государыне. Вскоре в палату пришло распоряжение. Поскольку указанные девицы изъявили желание в течение одного дня подвергнуться испытаниям, предусмотренным областными экзаменами и экзаменами в палате обрядов, повелеваем: чинам палаты обрядов завтра же совместно с другими экзаменаторами дать указанным девицам 4 темы, оценить достоинство их сочинений и об исполнении приказа незамедлительно доложить. Палата обрядов тут же уведомила опоздавших к экзамену девушек об этом указе. На следующий день все они, 10 человек, явились в палату рано утром. Им были объявлены темы, и к вечеру они сдали свои сочинения. Утром следующего дня Бяньбинь просмотрел все работы, разметил их по порядку соответственно их достоинству и вместе с Мэн Мо тут же составил донесение императрице, в котором говорилось. По языку и стилю все 10 сочинений, хотя достоинства их в этом не равны, заслуживают быть отнесенными к той или другой категории тех сочинений, которые были отобраны после экзаменов в палате для присвоения их авторам ученого звания. Но ввиду того, что последние 10 сочинений канцелярии палаты не переписывались, и, следовательно, имена писавших известны экзаменаторам, возникает сомнение в том, следует ли эти 10 сочинений рассматривать для оценки в общем порядке с остальными. Ввиду изложенного 10 дополнительных сочинений почтительно подносятся на ваше высочайшее усмотрение. Просмотрев сочинение, государыня нашла, что действительно все они написаны хорошо, и вынесла следующее заключение. Учитывая существующее положение, при котором выдержавшие экзамены в палате обрядов подвергаются повторным испытаниям при палате и лишь тогда допускаются к экзамену во дворце, а также учитывая и то обстоятельство, что к первоначально отобранным экзаменационным сочинениям ныне добавляются еще 10, приказываем палате обрядов не объявлять списка выдержавших и действительным списком считать тот список, который будет объявлен после повторных экзаменов в палате. Что касается 10 девиц в том списке, где Ши, Ю, Тань, Ай, Цуй, Фан и другие, опоздавшие к экзаменам в палате или не проходившие областных экзаменов, то по всем правилам они должны были быть лишены права держать дворцовые экзамены. Но ввиду того, что сочинения их, представленные палатой обрядов, оказались достойными, а также ввиду того, что Ши, Ю, Тани, Ай, Цуй, Фан известны нам уже по палиндрому, как девицы, обладающие незаурядными познаниями в литературе, разрешается им держать повторные экзамены при палате. Поскольку список выдержавших предыдущие экзамены в палате обрядов объявляться не будет, Хуа Цзайфан и другим девицам, отнесенным к последней, четвертой категории выдержавших, оказать снисхождение и допустить их все к повторным экзаменам в палате. В соответствии с этим палате обрядов надлежит немедленно оповестить всех экзаменующихся и на ближайшее время назначить срок повторных экзаменов. Но о том, как прошли повторные экзамены, будет сказано в следующей главе. Глава 64. Дядюшка ставку подставить племянницу просит, шутя, и за разгадкой загадки проходит веселье час. Получив распоряжение государыни, Бяньбинь и Мэн Мо немедленно вывесили указ, назначили 13-й день 3-й луны днем повторных экзаменов в палате и доложили государыне о выполнении ее приказа. Бяньбинь, известный также под другим именем Бянь Вэйсянь, был родом из области Хуайнань, из города Гуанлина. С детства он был начитан в классических книгах и поэзии. Он выдержал экзамены на высшую ученую степень и дошел по службе до начальника палаты обрядов. Род его из поколения в поколение славился учеными, и семья обладала огромным богатством, так что местные жители называли Бяньбиня бянем многоземельным. И действительно, легко можно себе представить, какое достояние перешло к нему от деда, если одной земли он получил в наследство 10 чем-то тысяч цин. Богатство его хватило бы на целое княжество. А если подумать о том, каким путем предки его разбогатели, то это может заставить опомниться расточителей и вселить надежду в бережливых людей. Прадеда Бяньбиня звали Бяньхуа. Это был ученый и образованный человек. Но так как он и его жена, урожденная Ше, были крайне склонны к расточительству, то огромное богатство, доставшееся Бяньхуа по наследству, в конце концов растаяло из-за нерасчетливости и мотовства хозяев. Не прошло и нескольких десятков лет, как все состояние их было словно смыто дочисто. Бяньхуа в то время шел уже шестой десяток. Глядя на жалкое убожество вокруг себя, ему невольно вспоминались те дни, когда он сыпал деньгами и тратил их, не зная удержу, направо и налево. Разве он мог когда-нибудь подумать, что дойдет до такой нищеты? Он сожалел о своей нерасчетливости, но раскаиваться было уже поздно. Переживания эти в конце концов свалили его с ног. Да и что было в этом удивительного? Какие роскошные ткани он носил, какими тонкими яствами питался. Теперь даже грубую холщовую рубашку и то он не всегда мог позволить себе купить, а о скудной чашке риса часто приходилось только мечтать. Так прошел год, другой. Бяньхуа скончался, а вскоре умерла его жена. После них остался единственный сын, которого отец назвал Бяньцзянем, то есть Бянем Бережливым. Это имя отец дал ему перед самой своей смертью, чтобы он никогда не забывал о бережливости. Бяньцзянь продал дом, чтобы похоронить отца и мать, и так как в городе ему уже нельзя было жить, он построил за городом возле могилы родителей шалаш и переехал туда вместе с своей женой, урожденной Цинь. Бяньцзянь, знавший только книги, ничего не смыслил в делах обыденной жизни. И если первое время у них еще было во что одеться и что подать на стол, то это лишь благодаря его жене, которая занималась рукоделием на продажу. Но на одно это прожить было невозможно. И Бяньцзянь, как и Джу Майчэнь, стал ходить с книгой в лес рубить дрова. Вырученных от продажи дров денег и того, что зарабатывала рукоделием жена Бяньцзяня, хватало лишь на то, чтобы впроголодь перебиваться.